Того немногого, что увидел на причистенке Архипов, что он рассказал Клюеву, было достаточно для Николая. Ему не составило труда представить себе теперешнюю жизнь Есенина и вообразить свое возможное появление у жаворночка, облепленного со всех сторон черными, в прямом и в переносном смысле, людьми. Из размышлений об этом и родилось одно из проникновеннейших стихотворений Клюева. «Стариком, в лохмотье одетым, притащусь к домовой ограде. Я был когда-то поэтом, подайте на хлеб Христа ради. Я скоротал все проселки, придорожные пни и камни. У горничной в плаеной наколке боязливо спрошу, куда мне? В углу шарахнутся трости от моей обветренной палки и хихикнут на деда гостя с дорогой картиной русалки. За стеною кто, и не знаю, закинут невод в чужое, и вернусь я к нищему раю, где Бог и древо печное. Под смоковницей солодовой умолкну, как Русь навеки, в мое бездонное слово канут моря и реки. Домовину оплачет баба, назовет кормильцем и ладой, в листопад рябины и граба уныла дверь за оградой. За дверью пустые сени, где бродит призрак костлявый, хозяин Сергей Есенин грустит под шарманку славы». 28 января 1922 года Клюев пишет Есенину письмо, ответ на есенинскую записку, присланную с Архиповым. Письмо это и плач по своей разбитой жизни, и упрек, и покаяние, и пророчество. Не единожды Есенин читал и перечитывал кровью душевной написанные строки. «Облил я слезами твое письмо и гостинцы, припадал к ним лицом своим, вдыхал их запах, стараясь угадать тебя теперешнего. Кожа гремучей змеи на тебе, но она, я верую, до весны, до апреля урочного. Человек, которого я послал к тебе с весточкой, прекрасен и велик в духе своем. Он повелел мне не плакать о тебе, а лишь молиться, к удивлению моему, как о много возлюбившем. Кого? Не Дункан ли? Не Мариин Гофа ли? Которые мне так ненавистны за их близость к тебе, даже за то, что они касаются тебя и хорошо знают тебя, Платянова». Это схожее Есенин читал уже в Четвертом Риме. Зубы сжались в приступе ярости, а рука стиснула листок, исписанный затейливой клюевской вязью. Не может без этого. Хотел отшвырнуть в сторону, но сделал над собой усилие, продолжил читать и уже не мог оторваться до самого конца. «Семь покрывал выткала матерь жизнь для тебя, чтобы ты был не показным, а заветным. Камень драгоценный, душа моя, а выкуп за красоту и правду родимого народа, змеиный колым на невесту песню. Страшная клятва на тебе, смертный зарок. Ты обреченный на заклание за Россию, за Иерусалим, сошедший с неба. Молюсь лику твоему невещественному. Коленька мне говорит, что ты теперь ночной нетопырь, с глазами выплосканными во всех щелках, что на тебе бобровая шуба, что ты ешь за обедом мясо, пьешь настоящий чай и публично водку, что шатии вокруг тебя — моллюски, прилипшие к килю корабля. В тропических морях они облепляют днище корабля в таком множестве, что топят самый корабль. Что у тебя была длительная смертная схватка с кузницей и пролеткультом, что теперь они ничто, а ты победитель. Какая ужасная повесть. А где же рязанские васильки, дедушка в синей поддевке с выстроганным ветром бодажком? Где образ Адигитрии, путеводительницей, который реял над золотой твоей головкой, который так ясно зрим был в то время? Но мир, мир тебе, брат мой прекрасный, мир духу, крови и костям твоим. Ты действительно победил пиджачных бесов, а не убежал от них, как я, трепещущий за чистоту рис своих. Ты Никола, а я Касьян. Тебе все праздники и звоны на Руси, а мне в 3 года раз именины. Сереженька, душа моя у ног твоих, не пинай ее. За твое доброе слово я готов пощадить даже Мариин Гофа. Он дождется несчастья. Дождется. Он-то дождется, а вот ты, Николай, уже дождался. Всю жизнь трепетал за чистоту рис своих, и 4-й Рим твой — такое же трепетание. Вот и сидишь теперь на хлебе с кипятком, плачешь и молишь Бога о непостыдной и мирной смерти. А какой леший тебя заставляет там сидеть? В мыслях отругивался, но спорил уже как бы по инерции. Не мог не признать глубинную правоту Клюевского письма, слов о своих стихах, которых не доводилось прочесть ни в одной газете. Порывая с нами, советская власть порывает с самым нежным, с самым глубоким в народе. Нам с тобой нужно принять это как знамение, ибо лев и голубь не простят власти греха ее. Лев и голубь — знаки наши, мы с тобой в львино-голубинности. Не согрешай же, милый, в песне проклятиями, их никто не слышит. Старый клен на одной ноге, страж твой неизменный. Я же под огненным баобабом мозг ковриги и звезд постиг. И наваждение, уверение твое, что я все сердце выписнил избе. Конечно, я во многом человек конченый. Революция, сломав деревню, пожрала и мой избиной рай. Мамушка и отец в могиле, родная с сестрой во главе забрали себе все. Мне досталась запечная Мекка, иконы, старые книги, их благоухание, единственное мое утешение. Покрываю поцелуями твою Трирядницу и Пугачева. В Трирядницы много печали, сжигающей скорлупы наружной жизни. Пугачев — свист калмыцкой стрелы, без истории, без языка и быта, но нужнее и желаннее Бориса Годунова, хотя там и золото, и стены Кремля, и софьянно-упругий сытовый воздух XVI-XVII века, и последняя Византия. Брат мой, пишу тебе самые чистые слова, на какие способно сердце мое. Скажу тебе на ушко, как поэт я уже давно кончен. Ты в душе это твердо сам знаешь, но вслух об этом пока говорить жестоко и бесполезно. Радуйся, возлюбленной, красоте своей, радуйся, обретшей жемчужину родимого слова, радуйся, закланию своему за мать ковригу. Будь спокоен и счастлив, твой брат и сописельник. Знал Есенин, что делал, когда посылал Клюеву Трирядницу и Пугачева. Дождался признания, победителю ученику от побежденного учителя. Последняя Византия — это в твоих стихах, Николай, бессильная, обветшавшая, неслышимая и невидимая никем. Снова вспомнился герой серебряного голубя Дарьяльский с его византийским ухарством. Есенин бросился к Луначарскому, оповестил всех, кого можно, о бедственном положении Клюева. Сделал все, что мог, с пайком, послал 10 миллионов. Столько же послал Луначарский и 2 миллиона Клычков. В ответном письме, написанном намеренно в сухом и деловитом тоне, подробно рассказал, на что может его друг рассчитывать, чтобы не умереть с голоду. «Все, что было возможно, я устроил тебе и с деньгами, и с посылкой от Ара. На днях вышли еще 5 миллионов. Недели через две я еду в Берлин, вернусь в июне или в июле, а может быть и позднее. Оттуда постараюсь также переслать тебе то, что прочитается со скифов. Разговоры об условиях беру на себя». И если возьму у них твою книгу, то не обижайся, ибо устрою ее куда выгоднее их оплаты. Письмо мое к тебе чисто деловое, без всяких лирических излияний, а потому прости, что пишу так мало и скупо. Очень уж я устал, а последняя моя запойная болезнь совершенно меня сделала издерганным, так что даже и боюсь тебе даже писать, чтобы как-нибудь беспричинно не сделать больно. В Москву я тебе до осени ехать не советую, ибо здесь пока все в периоде организации, и пусто, хоть шаром покати. Голод в центральных губерниях почти такой же, как и на севере. Семья моя разбрелась в таких условиях кто куда. Перед отъездом я устрою тебе еще посылку. Может, как-нибудь и провертишься. Уж очень ты стал действительно каким-то ребенком, если этой паршивой спекулянтской эпохе за гроши свой Рим продал. А раньше за тобой этого не водилось. Вещь мне не понравилась. Неуклюже и слащаво. Ну да ведь у каждого свой путь. От многих других стихов я в восторге. Если тебе что нужно будет, пиши Клычкову, а ругать его брось, потому что он тебя любит и сделает все, что нужно. Потом можешь писать на адрес моего магазина приятелю моему Головачеву. Большая Никитская, 15, книжный магазин художников слова. Напишешь, и тебе вышлют из моего пая, потом когда-нибудь сочтемся. С этой стороны я тебе ведь тоже много обязан в первые свои дни». Обращает на себя внимание в этом письме несколько деталей. Прежде всего, упоминание об АРА, Американской организации помощи голодающим. Отечественный комитет помощи голодающим просуществовал лишь два месяца, июль-август 1921 года. 31 августа члены этого комитета сидели в лубянских застенках. Это было прологом будущей высылки. А за 10 дней до этого события Литвинов подписал соглашение с АРА, возглавляемой Гербертом Гувером. Де-факто советская власть была признана на Западе. Все происходило чрезвычайно синхронно. 10-й съезд партии, состоявшийся в марте 1921 года, на котором была истреблена всякая фракционность, разгромлена рабочая оппозиция и взят курс на НЭП. Практически одновременно с этим наведение мостов в отношении с Европой и США, что автоматически означало отказ от доктрины мировой революции. Одновременно же усиление внутренних репрессий против соотечественников, уже никак не вызывавшиеся законами гражданской войны, и расшаркивание перед представителями иностранных держав, милостиво предоставлявших гуманитарную помощь разоренной стране, в которой за 3 года при помощи массовых убийств и голода утверждалась новая власть. Американские представители приезжали в Россию как своеобразные цивилизаторы, с любопытством оглядывая голодное и обнищавшее население, которое выбивалось из сил, пытаясь поддержать хотя бы минимальный уровень существования. Есенин насмотрелся на этих деятелей в Дункановском особняке, да и в других местах. Господи, что они понимают, эти лощеные франты в народе, которому милостиво подбрасывают свои подачки? Один такой представитель, узнав, что перед ним находится знаменитый русский поэт, тут же попросил Есенина через переводчицу написать ему что-нибудь на память. Есенин горько усмехнулся и на белой манжете американца начертил следующее четверостишье. «Американским ароматом пропитан русский аромат. Покрыть бы надо ару матом. Поймет ли ара русский мат?» Переводчица наотрез отказалась переводить написанное на английский. Семья разбрелась кто куда. За этими словами стояло одно — недавняя поездка Есенина в Константиново в феврале 1922 года. Александр Никитич перебрался в Москву. Уезжая из Константиново, Есенин забрал с собой сестру Екатерину, ей надо было учиться, оставил ее у отца. Об этом приезде родные не оставили практически никаких воспоминаний. Можно только предположить, что Есенину было куда горше, чем летом 1920 года. Он вернулся на Пречистенку совершенно растерзанный душевно, никак не мог успокоиться. Видевшие его в те дни запомнили болезненно испитое лицо, припухшие веки и охрипший голос. Как-то на Пречистенке его навестил старый приятель Михаил Бабенчиков. Есенин встретил его в гостиной, уставленной портретами Дункан. Посреди комнаты стоял огромный письменный стол, заваленный книгами и рукописями. В углу тахта, накрытая ковром. На столе деревянный бюст Есенина, конёнковская работа. Громадное зеркало, на подзеркальнике небольшая скульптура Необеи, оплакивающей своих детей. Все вокруг было в полном беспорядке, и посреди этого разгрома Есенин в пестром нелепом халате. Иронически усмехнулся. «Видишь, живу по-царски, а там, — указал на дверь, — Дункан. Прихорашивается. Скоро выйдет». Вышла Дункан. Заговорила, лениво цедя русские слова. Бабенчиков догадался перейти на французский. Асидора оживилась, начала кокетливо вещать о том, какой это ужас, что она целых 15 минут не целовала Есенина. Поэт молчал, смотрел в пол, нервно прихлебывал вино из бокала. Так и сидел неподвижно, пока Дункан тащила Бабенчикова в другую комнату, показать своих учениц. На вопрос гостя, знает ли она, что Есенин крупный поэт, недоверчиво ответила вопросом «Да?». Потом стала жаловаться, что ее возлюбленный не понимает музыки, а она жить без нее не может. Когда Бабенчиков вернулся в гостиную, Есенин сидел на ковре у печки-времянки, неподвижно смотрел на огонь, а потом словно через силу произнес: «Был в деревне, все рушится. Надо самому быть оттуда, чтобы понять. Конец всему». И словно выбило пробку. Он заговорил жадно, лихорадочно, даже не столько с собеседником, сколько с самим собой. Воспоминания полились потоком. Деревня, дед, бабка, товарищи детских игр, Клюев, единственный человек, которого по-настоящему любил и любит. Из печки вывалилась головня, и Есенин встал, чтобы положить ее обратно. А внезапно вспыхнувшее пламя, вспоминал Бабенчиков, осветило угол письменного стола и стоявшую на нем неоконченную конёнковскую голову Есенина. Мгновение, и из грубого обрубка векового дерева, из морщин его коры, на меня взглянуло лицо прежнего Сережи. И не в силах удержаться, я взглянул на него самого. Передо мной находились даже не братья, а 2 смутно похожих друг на друга чужих человека. Первый был «Оживленная материя». Второй. Первый звал к унылой, плоской земле, назад к дереву. Второй не звал никуда. Один улыбался улыбкой пробуждающейся жизни. Судорога прикрывала улыбку другого. Огонь времянки вспыхнул снова, чтобы, дымясь, погаснуть совсем. По стенам пошли длинные черные тени, но скоро не стало и их. Разговор прервался. А когда Есенин пошел провожать гостя, то сообщил ему, что скоро собирается уезжать за границу. На шутливый вопрос Бабенчикова «Навсегда?» только безнадежно махнул рукой. «Разве я где могу?» Разошедшиеся по разным дорогам Клюев, Клычков, Есенин, Карпов — все они испытывали схожее и мучительное чувство в это время. Чувство безвозвратной потери домашнего очага, окончательного слома, породившего и вскормившего их таинственного и древнего мира русской деревни. В те же месяцы Пимен Карпов, сидя в родном селе Турки, за деревянным столом при свете коптящей керосиновой лампы, изливал на страницы записных книжек все, что наболело на душе. Эти записи публикуются впервые. Русскую революцию погубило германофильство ее вождей, особенно большевиков. Удивительно, ведь и старый режим погубило германофильство. Не отсюда ли это родство души в дальнейшем? Смертная казнь, охранка, крепостничество, ненависть к мужикам, барство, кастовая отчужденность от широких масс, ложь, достигшая до геркулесовых столбов, и кровь без конца, без краю. Николай Кровавый мальчишка и щенок перед Владимиром Кровавым. Чуть кто заикнулся о гнете — бандит и к ногтю. А все-таки дело большевиков в идее — христианское дело. Но проводит это дело в жизнь сатана. И ведь в том-то и ужас, что иначе, как с сатанинской тактикой, нельзя ничего провести в жизнь, даже Божье дело, то есть сразу, сейчас, а ждать столетиями кому охота. А, впрочем, может, в том-то и состоит кавера за сатаны, чтобы все сразу, сейчас. Буржуи и вообще эксплуататоры, богачи, дети сатаны. И по делам вору мука. Но если беднота их сейчас мучит, то какое право имеет она жаловаться на свои мучения в прошлом? Нищие духовно, нищие материально. Сатана — отец в образе Христа. Заклание Агнца — русского народа, Голгофа. Параллель между Лениным и Николаем, Троцким и Распутиным, Дзержинским и Протопоповым. Толпа единодушна только в несчастье и нищете, но как только нищие дорвались до общественного пирога, прощай единение, разговоры о солидарности трудящихся, о коммунизме и прочь. Борьбу с крестьянами они называют борьбой с эпидемией рогатого скота. Крестьяне для них не больше, чем рогатые скоты. Отряды ЧК так и называются — отрядами по борьбе с чумой рогатого скота. Кулаки изобрели средства борьбы с тружениками. Чуть что заметил забывшим эксплуататором и заговорил о законности, сейчас тебе «а, бандит, саботажник, в чеку». А так называемые ответственные и партийные работники, эти чекисты и прочь, теперь все кумовья и сваты бывшим помещикам и купцам, поженились на ихних дочерях, породнились и прочь. Словом, сказка про белого бычка. Через 10 лет все нынешние ярые коммунисты будут ярые защитники собственности и естественного подбора сильных, то есть кулаков и головорезов. Карпов ошибся на полвека. Не через 10, а через 60 с лишним лет ярые коммунисты оказались ярыми защитниками собственности. Расстрел саратовских ребят. Накануне расстрела гуляли в Орляку, плясали, играли на гармошке, веселились, а на рассвете черная карета и расстрел у вырытой канавы. Недостреленные матюкаются, клянут палачей за плохой прицел. Сначала первую партию расстреляли скопом, потом привезли другую партию, 13 человек. Залп по этим и все-таки не убили до смерти и всех закопали в канаву живьем, стонущих. Доктора не было, да и вообще волынка. А труд дезертире, у которого произвели реквизицию и самого взяли в трудармию, говорят, его выдали замуж за Ленина с приданным, корова, овечки и прочь. В уездном городе без конца можно наблюдать сцены, как ведут ленинских невест, а за ними приданные, коровы, овцы, свиньи, куры. Что такое РСФСР? Тот же великий мастер. Аданирама, в котором могут выступать за свою настоящую идею народа, только не русского. Им даже говорить о русской нации запрещено. Что такое ВЦИК Советов? Корпорация половых, обслуживающих трактир совнарком. вместо всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, всеобщее и так далее воровство. Страдание существует для того, чтобы переплавить души, подобно огню, переплавляющему железо в сталь. Но бывает и так, что страдания совершенно уничтожают душу, из которой получается один только шлак, то есть негодное ни для чего вещество. Вот в этом кто виноват? Кто виноват в бессмертных страданиях человечества? Свобода? Глупость? Низость? Несправедливость? Едва ли не более всего страдают именно угнетенные, а не свободные, умные, а не глупые, возвышенные, а не низменные, правдивые, а не лживые.